54. Новое считается старым, потому новое есть забытое и подлежит омытию, иначе вместо прекрасных ликов останутся запыленные гримасы. Приглашаем всех, кто способен без поношения приблизиться к великим обликам, пусть оденет их по обычаю своего народа. Ведь встретим на всех путях, ведущих к высшему миру.